Глава 1039. По пустынной улице лишь изредка проезжала машина. Взвизгнув тормозами, она пыталась проскочить в узком повороте. Пока обходилась без жертв как среди стальных коней, так и среди тех, кто из плоти и крови. Борей, слишком уж ему понравилось, как когда-то давно его назвали при выписке из детского дома, курил и смотрел на то, как люди, семенящие по пешеходному переходу, сетовали на то, что зима в городе опять началась внезапно. Правда, эта внезапность почему-то касалась лишь муниципальных служб. Остальные как-то и не сомневались в том, что под конец декабря в самом северном мегаполисе мира будет снежно. Хотя, если честно, так получалось не каждый год. Выдыхая дым, Борей смотрел на то, как серые струйки закручивались спиралью и терялись среди снега и облаков. Он любил этот город, любил гранит мостовых и набережных, шпили и купола дворцов. Любил темную реку, рассекавшую мегаполис. Любил мосты, светящиеся ночью не хуже новогодней елки, улицы и проспекты. Архитектуру и атмосферу, парки и сады. «Это мой рай?» — протянул Борей, опуская сигарету. «Или ад?» Метель ласкала крыши зданий. Ворошила снег на крышах машин, припаркованных у поребрика, и дарила детям радость поиграть в снежки. А на беду прохожим заметала катки, которые сами собой раскатывались на тротуарах. Правда, в этот ранний час не было ни особо густой толпы прохожих, ни тем более детей. Так что метель, пользуясь случаем, мела в свое удовольствие, и никто не ругал ее за очередной ушиб или того хуже. «Ты долго бегал от меня», — Хаджар поднял взгляд. Перед ним стояла женщина с черными волосами, черными глазами, красивым лицом. Она была одета в белую шубу-пальто, которая спускалась до черных лакированных ботфорд. «Мы уже встречались», — говорила она. «Тогда, в озере, ты должен был умереть, дважды рожденный, но сбежал от меня. Мне не нравится, когда от меня сбегают». Хаджар затянулся глубоко, настолько, что защипало в легких. Он выдохнул облачко. Несколько мгновений оно напоминало кольцо, а затем рассеялось едва видимой глазу дымкой. «Это сон или я уже умер?» Женщина подошла еще ближе. Она чем-то напоминала духа, которого он встретил в оазисе, квинтэссенция черт самых прекрасных женщин, которых он только встречал. «Интересно, от кого у нее волосы цвета ночи?» которые затушили и звезды, и луну. Сигарета обожгла пальцы, но Борей все равно затянулся. Опаляя фильтр и кожу, он наслаждался тем, как огонь грызет ее на 20-градусном морозе. Он любил зиму. Когда-то давно, в больничной палате, это было одним из немногих его развлечений. Смотреть, как мороз украшает окна различными узорами. А затем, уже когда он бродил по миру в образе калеки, зимой ему даже удавалось пообщаться с людьми. Когда шел снег, все спешили плотнее закутаться в одежду, и в таком виде он, укрытый накидками уродец, мог сойти за своего. «Сегодня я заберу то, что по праву всегда принадлежало мне». Женщина сделала шаг. В ее руках появился меч. «Значит, пока не умер», — вздохнул Борей и, поднимаясь, метким броском отправил в урну окурок. Он поднял голову и с наслаждением втянул грудью морозный воздух. Не такой чистый, как там, загазованный, пахнущий чем-то едким, пропитанной пластмассой и высококачественной, но простой сталью. Порой он скучал по этому воздуху. Женщина рванула вперед. Ее выпад был ничуть не хуже, чем у любого опытного мечника. Хотя, наверное, сложно не стать опытной, когда неисчислимые эпохи практикуешься во владении мечом. Он увернулся так же просто, как если бы на него бросилась бешеная собака. Стоило сделать поправку, что женщина практиковалась с мечом только с противниками, которые вряд ли могли в этот момент пошевелить хотя бы пальцем. Еще в полете она развернулась и оттолкнулась ботфортами от фонарного столба. Перемахнув через скамейку, скорее всего, еще помнившую времена дворцовых переворотов, она оказалась вплотную к нему. Черный клинок в рубящем ударе опустился на голову Борею. Тот легко скользнул назад и, разворачиваясь на пятках, подсек ногу противницы, а затем, поднимая корпус, ударил ладонью в центр. Женщина, согнувшись дугой, пролетела с десяток метров и врезалась спиной в пустой мусорный бак. Оставив на нем вмятину, она поднялась и заняла высокую атакующую стойку. «Я думал, ты пользуешься косой», — протянул он, спокойно выбивая из пачки кент очередного ракового солдатика. Ловко поймав сигарету губами, усилием воли Борей зажег ее и затянулся. «Ты плохо знаешь историю», — шипение, раздавшееся из уст прекраснейшей из женщин, сложно было назвать человеческим голосом. «Я всегда носила меч». «Поэтично. Меч, чтобы пробивать доспехи, защищающие душу, а коса, чтобы прорезать путь сквозь заросшие тропинки. Тропинки к той самой душе. Я пока не собираюсь уходить с тобой. У тебя нет выбора». Она вновь оттолкнулась, на этот раз уже от мостовой. Скрипнули старинные камни, но выдержали. Так же, как некогда они выдержали падающие с неба бомбы и поступь смерти. Что ж, вновь немного поэзии. Искры упали ему на плечи. Что? Синий клинок вспыхнул энергией. Мистерии герцогства меча синего ветра развернулись бутоном стального цветка. Они смели снег с крыш, с памятников и статуй. Заставили дрогнуть гранит поребрика и покорежили сталь кованых заборов и решеток. Машины, недавно запорошенные снегом, теперь лишились белого покрова, так же, как и место своей стоянки. Искры же, упав на синие одежды, соскочили с них и затухли на камне мостовой. Синие одежды с узором плывущих белых облаков, закрывающих звезды, доспехи зова, сшитые самой королевой Мэп, повелительницей зимы и тьмы. В это время года они были как никогда прочны и крепки. «Хаджар Дархан, северный ветер», — произнес он твердым голосом. «Я еще помню, как меня зовут». «А значит, я пока не в твоей власти, старая». С этими словами Хаджар, качнувшись в сторону и повернув запястье, отразил удар, а затем направил свой клинок в стремительном секущем взмахе. Острие синего клинка расчертило пространство. За ним протянулась синяя искра, из которой вырвался поток ветра того же цвета. Ударив прямо в грудь противницы, он заглушил ее полной ярости и отчаяния вопль, после чего рассек не только ее тело, но и реальность. Хаджар стоял посреди простой тренировочной площадки. Песок забивался ему в лапти, а ветер трепал старые поношенные одежды. Качался кожаный ремешок, туго стянувший длинные черные волосы. «Где я?» Над головой по лазурному небу плыли облака. «В моих воспоминаниях» — прозвучал чей-то знакомый голос. Хаджар обернулся и тут же поднял перед собой меч. Напротив него стоял белый клык. Только сейчас он выглядел несколько иначе. Не было в нем прошлой искусственности. В глазах появилась осмысленность, Движения стали человеческими, а не кукольными. Да и говорил он без запинок. «И что? У тебя нет времени на медитацию осмысления. А мне нужна была твоя помощь, чтобы вернуть себе утраченное. Я уже взял с тебя то, что хотел, и теперь честь велит мне отдать то, что тебе причитается». Ходжар хотел сказать, что ничего не понимает, но, видимо, это и так было написано на его лице. «У нас с тобой один учитель, Ходжар Дархан, Северный Ветер. И ты, и я, мы оба владеем знаниями, переданными нам черным генералом, первым из Дарханов. Кто ты ко всем демонам такой?» Белый клык вонзил перед собой меч. Он выпрямился и предстал в образе огромной неприступной горы. «Меня зовут Эрхард, последний король и первый император. Я первый ученик черного генерала, величайшего мечника в истории безымянного мира. Я Эрхард Дархан».